«Железная логика». Сергей Михеев, Александр Андреев. Продолжаем эфир. И тут вопросы задают, а как, какие вопросы? Сергей Михеев никогда не отвечает на вопросы, только на ваши. Вы знаете, ну вот я не знаю, как вообще бывает в других эфирах, а вот мы встречаемся на прошлой неделе, на этой, и в 12 часов 35 минут Сергей Михеев отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете по телефону плюс 7-903-170-63-63. Это для WhatsApp и Viber. СМС можете присылать на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Ну и трансляции, когда видите наши где-нибудь, там тоже вот в комментариях можно задавать вопросы. В том числе в ВКонтакте. Ну а теперь давайте к следующей теме. Российская тема. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил в телеграм-канале в своем, что необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где разрешена смена пола, усыновлять детей из России. Ну, честно говоря, возник вопрос, а неужели до сих пор можно? И вообще подтянулась в памяти вся вот эта тема. Помните, как очень-очень долго нам рассказывали, что дети, которых усыновляют иностранцы, неважно откуда, главное, чтобы это были иностранцы, живут счастливо. Фотографии счастливых детей. Там все просто великолепно. Если ребенка усыновляют здесь, это для того, чтобы получать пособие максимум. И ребенку ничего хорошего не светит. И потом, когда мы действительно начали разбираться, выяснилось, что совершенно не так все гладко, хорошо. Да, конечно, есть нормальные люди на Западе. Мы не спорим с этим. Но далеко не всегда все у детей, которых забирали из России, оканчивалось хорошо, особенно если это дети были уже в каком-то более-менее сознательном возрасте, им очень трудно было, даже если семья нормальная, привыкать к абсолютно новой обстановке, а если родители были ненормальными, то просто ребенок оказывался абсолютно беззащитным в чужой стране, без знания языка. Ну да, вот такой, кстати говоря, очень объемный вопрос. Мне тоже через свои вот благотворительные там программы эти приходилось общаться с людьми, которые вот в эти вот ситуации попадали. Кстати говоря, там периодически какие-то просьбы даже нам приходят, помогите, условно говоря, вернуть детей там, но за границей. Но это не наш профиль, естественно. Я никакими полномочиями здесь там, связями не обладаю. Но вот периодически такие письма приходят, и какие-то такие истории там доходили и раньше, и сейчас они доходят. Значит, ну давайте там начнем с вашего вопроса, с первого. Неужели до сих пор так можно было? Да, можно. Вот, к сожалению, до сих пор мы вот этот фактор, да, во внимание не принимали. Есть ли там в этих странах закон о смене пола или нет закона о смене пола? Да, мы на это дело не обращали внимания. Теперь там, если по порядку, вот, да, опять же, так сказать, к этому вопросу, да. Ну, во-первых, конечно, мы очень долго сами находились в плену иллюзий по поводу жизни на Западе. Очень много из того, что мы думали о Западе, являлось, по большому счету, так сказать, нашими всякими разными мечтаниями такими, знаете, нашими тайными, так сказать, мечтаниями, которые мы отождествляли с реальностью. То есть мы себе придумали такой Запад, каким он не был, и, наверное, не был никогда, и тем более не является сейчас. Это первое. И вот эти иллюзии очень часто и очень долго нас всех вот мурыжили, да. Вот вы сейчас вспомнили о детях, мы сейчас вспомнили о детях, а вот те, кто помнит 90-е, слушайте, а вот это вот массовое, так сказать, массовое бегство российских женщин, так сказать, да, за границу в погоне за иностранным мужем. Вот иностранный муж, это все, здесь все козлы. Вот иностранный муж, это да, это, ну все, ну ты вытянул счастливый билет. Сколько потом этих трагедий, сколько потом, так сказать, этих разочарований, сколько потом, как бы, вот этих возвратов, невозвратов и всего остальное. Сколько потом вот этих вот разделений детей, как бы, да, и всего остального, елки-палки, да, никто даже и не считал. Но я очень хорошо помню эти разговоры. Там, ну, какие, ну, что здесь? Ну, здесь вообще не о чем разговаривать. Там. Ну, вот, вот там, а там какой-то перец, так сказать, который, может, он из себя вообще ничего не представляет. Но и зовут его там условный какой-нибудь Марио, там, или там Джон, там, или какой-нибудь еще там хрен с горы, да, как бы, но он же иностранец, он по-иностранному, так сказать, балакает, да, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот, конечно, на уши навешанные наивному советскому позднему человеку мечты о Западе, они в том числе, конечно, коснулись и детей, да, поэтому вот дети, которых усыновлены за границу, да, вы правы, долгое время нам казалось, что, ну, это все, ребята вытянули счастливый билет. Что здесь? Вот там, это да. Я, кстати, как-то раз был, значит, свидетелем того, как целыми самолетами детей вывозили, да, они же приезжали сюда, да, и здесь выкупали фактически там по половине детских домов. Был у меня конкретный случай, я раньше был, у меня период жизни, когда я очень много работал по регионам, ездил, объездил, так сказать, большую часть российских регионов, и в частности, как-то раз был я в Калмыкии, в Элисте, да, и улетая из Элисты, да, я очутился, тогда там еще самолет такой, сейчас не знаю, там что-то летает, они недавно же восстановили авиасообщение, ну да, летал Як-40, такой маленький самолетик, так небольшой, да, с этим, с загрузкой через с хвостовой части, я сажусь в этот самолет и обнаруживаю, что как бы он наполовину забит детьми. Детьми, так сказать, да, такого немножко испуганного вида. А вместе с ними едут как какие-то иностранцы, человека 2-3, да, разговаривающие на английском, и переводчица. Вот я там туда-сюда, пока летели, спрашиваю. А это вот они, говорят, приехали из детского дома, здесь вот забирают, прям оптом целым, так сказать, да, там человек 15 забирают туда. Понятно, что не они усыновители, они, как бы, по сути дела, продавцы. Потом, по ходу дела, да, это про иллюзии закончили, по ходу дела все больше и больше появлялось фактов насчет того, что это целый бизнес. Да, есть, конечно, и честные люди, они не могут завести детей, так сказать, там почему-то они не могут усыновить, там, кстати, мне непонятно, я думаю, там достаточно детей, как бы, да, которые нуждаются в усыновлении. Вот они, так сказать, сюда приезжают, и не только сюда, но и на постсоветском пространстве. Потом стали выясняться, так сказать, детали того, что это вообще целый бизнес, целые компании этим занимаются, да, и причем эти компании имели здесь представителей в России, так сказать, которые ездили, отсматривали в детских домах, как бы составляли, так сказать, целые базы данных, и на этом делали деньги. На этом делали деньги. В лучшем случае действительно речь шла об усыновлении. Но по мере такой деградации западной жизни, по мере распространения там разных всяких, так сказать, гадких извращений как нормы, к сожалению, судя по всему, речь пошла не только об усыновлениях честных, да, но и об эксплуатации, сексуальной эксплуатации, так сказать, еще какой-то эксплуатации, так сказать, еще каких-то там непонятных вещах, да. И на этом делался вот действительно серьезный большой бизнес. А теперь, когда мы находимся в ситуации практически полной легализации разных всяких невозможных вещей, так сказать, да, отвратительных на Западе, мы не можем на это закрывать глаза. Просто не можем. В конце концов, это дети, рожденные здесь, в России. Мы все равно, как государство, как общество, несем за них определенную ответственность. Если уж мы их куда-то там отдаем, ну, давайте хотя бы не бросать их, просто, так сказать, вот там, типа, забирайте, и все, да. Хотя бы минимальную ответственность за их судьбу в дальнейшем мы должны нести. Потому что, на самом деле, опыт показывает, что попытки отслеживать их судьбу и влиять на эту судьбу за границей, они чаще всего вообще заканчивались полным провалом. Я, в частности, так сказать, вот знаком с Павлом Астаховым, когда-то он был омбудсменом там по этим самым, по вот этим делам, да. И, в частности, так сказать, слышал о том, что, конечно, вот достать вот уже там, когда уже туда увезли, и оттуда приходят какие-то трагические новости, отследить там на судьбу ребенка, повлиять там на то, что там происходит, ну, практически невозможно. Ну, то есть это очень тяжело, как бы, это, ну, просто вот единичные случаи. То есть мы его, как бы, просто отдаем в чужую юрисдикцию, кому, куда, чего. Поэтому не учитывать этот фактор, не учитывать то, что творится в той стране, куда это все отправляется, так сказать, куда детей отправляют, я считаю, что мы просто не имеем права. Поэтому, к сожалению, вот это, такой нормы раньше не было. Сейчас ситуация меняется на Западе с точки зрения цивилизационной не в лучшую, на мой взгляд, сторону. Потому что нынешний Запад, это, конечно, совсем не то, чем бредил там советский человек, условно, там, в 70-е, 80-е годы, там, те, которые там казалось, что там, так сказать, значит, сладкая жизнь, она и тогда была не такая уж сладкая, но, по крайней мере, она была не такой дикой, как сейчас. Вот мы, конечно, на это не обращать внимания права не имеем. Но вообще я скажу, что вообще с этим усыновлением иностранцами есть тоже такой странный вопрос, потому что сейчас количество, например, детей в детских домах резко сократилось. Очень серьезно поднялся уровень усыновления внутри России, здесь. Да, очень много детей усыновлено, как бы, да, вот, и вообще я слышал, что большое количество детских домов вообще позакрывалось по России, потому что все, как бы, да, дети усыновлены и так далее, и так далее. Поэтому есть ли вообще такая прямо уж такая, как бы, да, потребность в иностранных усыновителях, ну, тоже тут надо в этом дело разобраться. А вообще усыновление, вот я тоже, ну, какие-то знакомые там по жизни там есть, там, которые усыновляли детей, вообще усыновление это очень ответственная вещь, это очень тяжело. Это очень непросто. Если вы действительно хотите сделать, ну, ребенка счастливым, вам придется вот для этого массу усилий приложить. Потому что усыновленный ребенок все равно это гораздо сложнее, чем ваш собственный. И это большая ответственность. А когда речь идет еще об усыновлении в инокультурной среде, это вообще вдвойне сложно. втройне, вдвойне, потому что просто взрослый человек, приезжая из одной страны в другую на ПМЖ, на постоянное место жительства, да, ему бывает очень трудно вообще как-то ассимилироваться в среде, встроиться. А ребенку, для ребенка это вообще катастрофа. Это полная смена как бы парадигмы. Вот, да, в 90-е годы можно было рассказывать, что их там выдергивают, условно говоря, из каких-то коллекторов там при вокзалах, хотя и тогда это было не так. В основном из детских домов просто забирали, да. Вот, а сейчас, когда, в общем, жизнь так более-менее наладилась, да, я думаю, что вообще это очень такой, очень ответственный шаг, за которым государство должно следить. Безусловно, и нужно отслеживать еще судьбу этих детей, и вполне возможно просто не отдавать детей за границу, если уж об этом идет речь, до тех пор, пока там не будет система контроля, в которой мы будем участвовать, и мы будем, сможем отслеживать любой шаг ребенка и то, как он живет. Пока этого нет, зачем отдавать. Мы решаем эти проблемы сейчас сами и... справляемся. Даже вот, ну, можно было бы сказать, худо-бедно справляемся. Нет, мы нормально справляемся с этим. И вообще многие очень вещи мы можем делать, хотя раньше считалось, что мы на это не способны. Главное начать, и дальше уже получается. Учебники. Проблемы с учебниками. Очень часто говорят, что они некачественные, что то не так, это не это. Государственная Дума в первом чтении приняла проект закона об экспертизе учебников. Ну и, соответственно, эксперты Российской Академии Наук будут принимать участие по этому документу в подобных экспертизах. Ну, я думаю, что это абсолютно правильно. Государству надо в этом участвовать. Если вообще, если государство, есть стратегическая цель воспитания как бы, да, поколения людей, значит, хорошо образованных и при этом любящих свою родину, то оно не может отдавать это на откуп никаким, значит, неконтролируемым там, структурам, организациям, там, сообществам и так далее, и так далее. То есть здесь однозначный совершенно, мне кажется, подход. Во-первых, стандарт, государственно утвержденный стандарт преподавания предметов в школах, независимо от того, какой, какая школа является. Потому что есть у нас сейчас и частные школы, да, вот, их, конечно, минимальное количество, но они есть, да, разные всякие другие учебные учреждения. Государственный стандарт должен везде соблюдаться. Вот по всем предметам, да. Может быть, есть какое-то более углубленное изучение, да, каких-то отдельных предметов, но и это должно находиться под контролем государства, потому что, особенно если это гуманитарные предметы, крайне важно, как их преподают, что там рассказывают и так далее. Это первое. То есть стандарт качества, как минимум, стандарт содержания, вот, и дальше, как бы, да, все, что обеспечивается учебными пособиями, методическими указаниями и всем остальным. Я думаю, что государство не просто имеет право, оно должно, обязано участвовать в контроле роли за этими вещами. Ситуация, при которой у вас на выбор, там, как вы знаете, раньше было там 20 учебников, и какой хочу, такой выбираю, я считаю, что она не имеет никакого смысла с точки зрения качества образования. Вот. А уж с точки зрения воспитания, и тем более это такой разброд и шатание. Да, я понимаю все эти разговоры про свободу выбора и прочее, прочее. Знаете, так вот, давайте так, государство за государственные деньги обеспечивает определенную форму, значит, и модель обучения. Дальше свобода выбора начинается в, значит, твое свободное время. Хочешь что-то еще почитать, так сказать, иди в библиотеку и читай. Хочешь что-то еще посмотреть, иди, так сказать, значит, после школы и смотри. Это твое личное дело или дело твоих родителей, или когда ты уже в осознанном взрослом возрасте, условно говоря, поступаешь в вуз, дальше ты идешь уже по своей дороге. То, за что отвечает государство, должно быть гарантированного качества, гарантированного стандарта, и, конечно, должно государством контролироваться, тем более, что если это там, на бюджетные деньги. А все равно это как бы, да, среднее образование, ну, вот начальное образование, все равно как бы это школа, как бы, она в основном бюджетные деньги. Вот и все. Да, поэтому здесь, я думаю, что даже двух мнений быть не может, надо просто от всех этих вот фантазий, значит, из нашего либерального, так сказать, значит, постсоветского начального прошлого, ну, просто отказываться. А что касается свободы, слушайте, но еще раз повторюсь, как бы есть свобода самообразования, можешь что угодно читать. Что угодно смотреть, как бы, если это, конечно, не выходит за рамки Уголовного кодекса. Нет, а свобода выбора кого в случае с учебниками? Это же не дети выбирают, это для них выбирают, выбирают, если уже речь идет о конкретном готовом учебнике, учителя. Учителя тоже бывают разные, это надо признавать. И, наверное, здесь должно быть как с воспитанием детей. Ведь изначально за ребенка все выбирают родители. И по мере того, как он взрослеет, как он набирается опыта, у нас часть полномочия мы ему делегируем. Потом он становится взрослым и сам отвечает за свою жизнь. С учебниками должно быть точно так же. Мы сначала учим его, государство учит его тому, что оно считает нужным, важным и полезным. А потом уже, когда человек вырастает на этой основе, он может идти и читать все, что угодно. Да, но не то, что за него кто-то другой, непонятно кто, будет выбирать, что ему в юном возрасте читать. Ну да, тем более уж не за государственные деньги. Плюс там же надо же понимать, что вот когда это в 90-е годы такая практика была принята, там смысл еще был в чем? Не только там в идеологии или прочее-прочее, там разговорах о свободе, смысл был в бизнесе. Да, люди осваивали, так сказать, заказы государственные, так сказать, бюджетные деньги и все остальное. Вот, мол, у нас есть такой учебник, а у нас есть такой учебник, там, и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, здесь без участия государства обойтись невозможно, и все эти инициативы по контролю, они абсолютно логичные. Остается немножко времени, давайте чуть про зарубежные темы. Тут есть связанные с Израилем. Смотрите, какая история. Глава Министерства иностранных дел Израиля, Исраэль Кац, пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения «Хезбалла» и серьезным ущербом самому Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на Северном фронте. То есть они говорят, сейчас мы проведем у вас операцию, но если вы попробуете защищаться, то мы тут вообще все сравняем с землей. Да, это одна из главных опасностей, которая вот последние уже где-то месяц-полтора-два как бы обсуждается в отношении Ближнего Востока. То есть расширение конфликта, значит, из сектора Газа на юг Ливана. На юг Ливана, а юг Ливана почему их интересует? Потому что там проиранское вот это вот шиитское движение «Хезбалла» находится, да, которое израильтяне считают своим врагом, вот, которое, кстати говоря, вот так вот пока еще в полную силу в боевые действия не вступало. У израильтян есть опыт, что называется, да, войны с Ливаном. Когда-то они доходили до Бейрута, мы помним, да, там, так сказать, еще в советские времена много об этом было рассказано, воевали с разными всякими группировками, которых там всегда в Ливане полно. Ливан микроскопическая страна, но там довольно сложная политическая система, очень сложный, так сказать, это самый этнический состав и религиозный состав, и там у каждой общины, у каждой партии есть свои вооруженные формирования. Сама по себе ливанская армия, она довольно дохлая, как бы и малочисленная, но огромное количество разных вооруженных группировок. Одна из крупнейших, это как раз вот шиитская «Хезбалла», которая находится на юге Ливана. Но когда-то, да, были времена, когда израильская армия проходила сквозь Южный Ливан, там, до Бейрута, как нож, так сказать, сквозь масло. Но последние, например, их операции, да, на юге Ливана, вот, они сталкивались с очень серьезным сопротивлением, и там могут возникнуть проблемы еще хуже, чем в той же самой Газе. Потому что, как говорят, по крайней мере, как пишут, так сказать, разные всякие источники, значит, «Хезбалла» укрепилась на юге Ливана очень серьезно. Гораздо серьезнее, чем «Хамас» в секторе Газа. Да, и это может стать для израильской армии большой проблемой. Поэтому, кстати говоря, сейчас в Штатах обсуждается возможность продажи Израиля оружия, потому что в нынешней ситуации вот эти разговоры там израильских министров о том, что они там сейчас вот на раз-два все сравняют с землей, это, скорее всего, просто понты. Да? Это просто такие вот закидывания разных таких хотелок, что мы хотели бы, да, и попытка запугать. В реальности у израильской армии, как мы видим по Газе, нету такой возможности. На самом деле, как бы, да, вот так быстро справиться. Потому что, по утверждениям экспертов, «Хезбалла» гораздо лучше вооружена, гораздо лучше укреплена на юге Ливана, чем «Хамас» в секторе Газа. А «Хамас» в секторе Газа до сих пор не побежден. Вот окончательно не побежден там, да. Про юг Ливана тоже, возможно, это байки, но рассказывают, что там они, так сказать, это самое, систему тоннелей выкопали с помощью проходческих щитов. Не лопатами и кирками, да, а там, так сказать, чуть ли не метротоннели, да, по которым может там проходить боевая техника. Поэтому простой прогулки там не будет. А если они на это решатся, это, конечно, будет серьезное расширение конфликта на Ближнем Востоке. Очень серьезное. И без втягивания штатов, боюсь, дело не обойдется. Кстати, я не исключаю, что израильтяне, как и на Украине Зеленский, как раз ставят перед собой цель втянуть Штаты в эту ситуацию. А Штаты, наоборот, вот Байден сейчас будет упираться, чтобы до выборов, по крайней мере, в это дело не втягиваться. Поэтому ситуация там, так сказать, проще не становится. Ну что же, наше время в этой части подходит к концу. Впереди реклама, потом новости, а после новостей как раз ответы на ваши вопросы, которые сегодня поступают в большом количестве, их больше, чем обычно, и за это спасибо. Вернемся к вам через несколько минут. Железная логика. И вот сейчас, правда, не 12.35, 12.36. Сергей Михеев отвечает на ваши вопросы. Андрей из города Домодедово спрашивает, на ваш взгляд, является ли случайностью то, что накануне визита президента России в КНДР произошел конфликт на границе, и Южная Корея открывала огонь, говоря о провокации Северной Кореи. Там действительно южнокорейцы заявили, что северокорейские солдаты вошли вот в нейтральную зону и открыли предупредительный огонь. И вот после этого, по утверждению южнокорейской стороны, северокорейские солдаты вернулись обратно. Понятно, что ни я, ни мы с вами, мы не можем знать, случайность это или нет, но мне кажется, что это скорее обычная практика того, что там происходит. Потому что, если вы посмотрите историю этих инцидентов, они происходят там постоянно. Значит, то один, так сказать, куда-то зашел не туда, там ногу поставил, то другой, так сказать, стрельнул, то еще что-то происходит. Там вот все годы после войны, да, годов уже с тех пор прошло немало, на этой линии разграничения постоянно происходят разные всякие, так сказать, инциденты. Вот сейчас произошел еще один, да. Было ли это приурочено к визиту Путина? Ну, не знаю, не уверен, если честно. Был период, правда, там, знаете, такого потепления, кстати говоря, при том же самом Ким Чен Ыне, да, когда существовала вот эта вот смешанная экономическая зона, красногранице, да, где южные и северные корейцы, да, вместе занимались всяким разным бизнесом. Сейчас, насколько я понимаю, эти проекты свернуты в связи с ухудшением отношений, в связи, так сказать, с тем, что, между прочим, и с американцами тоже ни о чем не получилось договориться, да, и это как раз то, о чем я упоминал, когда мы обсуждали визит Владимира Путина в Корею и Ким Чен Ына. Ким Чен Ын прилагал усилия, и, кстати говоря, отец его прилагали на каком-то этапе усилия, да, пытаясь урегулировать отношения, скажем, смягчить отношения между Южной и Северной Кореей. Более того, какое-то время назад даже были разговоры о том, а вы знаете, может быть, даже где-то там в перспективе, там, условно говоря, там 30-40 лет мы увидим с вами объединение Северной и Южной Кореи на каких-то таких компромиссных принципах существования. Это как раз было приурочено к моменту переговоров между Ким Чен Ыном и Трампом, так далее, так далее. Потом, к сожалению, ничего не получилось. Вот. А может, и не к сожалению, я не знаю, да, это только история может показать, да. И в итоге все вернулось к довольно жесткой конфронтации, взаимным угрозам, там, запуском ракет и прочее, прочее. И, на мой взгляд, это не по вине Северной Кореи было. Поэтому вот там напряженная ситуация сохраняется много-много лет, и таких инцидентов там просто вагон и маленькая тележка. Следующий вопрос. Почему мы не сбиваем беспилотники американского производства, находящиеся над нейтральными водами в Черном море, где гарантия, что это не украинские беспилотники и так далее? Вопрос, конечно, интересный, да, но он вообще такой, так сказать, не по должности, не по зарплате, что называется, да, на мой личный взгляд, да, у нас не будет другого выбора, кроме как уничтожать или выводить из строя каким-то другим путем эти беспилотники и самолеты, не только беспилотники, там, кроме беспилотников, между прочим, летают и разведывательные самолеты с экипажами, как бы, да, системами АВАКС и все остальное. Почему? Потому что эти летательные аппараты являются разведчиками и наводчиками, да, корректировщиками огня, если хотите. Они наводят на цель западные ракеты, атакамсы те же самые, которые долбят или пытаются долбить и по Крыму, и по прилегающим территориям, и так далее, и так далее. Ближайшей целью, и они об этом прямо говорят, является Крымский мост, по которому идет железнодорожное сообщение, автомобильное сообщение, идут поезда, так сказать, с людьми, с детьми и так далее, и так далее. Я считаю, что мы просто обязаны не допустить того, чтобы, так сказать, эти ракеты американские или какие-то другие поразили бы этот мост. Можно ли это сделать без воздействия на разведчиков? Но я считаю, что это крайне сложно. Не буду говорить, что я как бы во всем этом разбираюсь, но в том числе общаюсь со специалистами. Вот не так давно я в Крым ездил, в том числе, как бы, да, и по линии, как бы, помощи, оказания помощи, так сказать, нашим войсковым частям, как бы, да, и я, значит, знаком с Аксеновым, как бы, Сергеем Валерьевичем, и тоже эту тему обсуждали с Андреевым, то есть с Владимиром Андреевичем Константиновым, да, вот, и так далее, и так далее. На самом деле, без воздействия на эти аппараты, сбивать ли их, выводить ли их из строя, так сказать, принудительно сажать на воду или что-то в этом роде, на самом деле задача борьбы нашего ПВО с этими ракетами серьезно осложняется. Эти уроды, как бы, да, вот с этих вот аппаратов наводят эти ракеты. Представьте себе, как бы, если им удастся, так сказать, действительно поразить Крымский мост. Я считаю, что мы должны этого не допустить, потому что понятно, что это будет иметь очень серьезный такой, как бы, ну, общественно-политический эффект, значение. Вот, и не дай бог погибнуть люди. Поэтому, на мой взгляд, вот нам рано или поздно все равно придется эту проблему решать. Я понимаю, что это достаточно рискованная ситуация, да? Но нам придется решать эту проблему, потому что они наводят эти ракеты на наши эти самые города, поселки, гражданские объекты. Не только там на войсковые части или какие-то нефтехранилища, а на гражданские объекты, например, вот каковым является Крымский мост. Поэтому, как, в конце концов, мы один раз же ведь уничтожили фактически американский беспилотник, да, там какими-то разными способами, там сбрасывали на него топливо там, или еще что-то в этом роде, так сказать. Да. Ну, то есть, как бы, то он есть вроде на радарах, а то нет, и потом видеозаписи они посмотрели. Да. Ну да, наш самолет близко пролетел. Да, то есть мы это сделали, значит, никакого там, знаете, ядерного удара или, скажем, там объявления войны со стороны Соединенных Штатов не последовало. Я считаю, что мы эту задачу должны поставить перед собой и выполнить ее, может быть, даже, так сказать, продемонстрировать свою решимость. В противном случае, если мы ничего делать по этому поводу не будем, они будут так наводить эти ракеты, им все равно, к сожалению. Тут был вопрос, сейчас уже не могу его найти, просматривал в прошлом часе по поводу того, почему там Венгрия и некоторые другие страны проголосовали, которые вроде как подписали. Нас поддерживают, да, подписали вот эту резолюцию на так называемом мирном саммите. Мы об этом говорили накануне подробно, поэтому сейчас повторяться не будем, а вы запись можете послушать в интернете, найти. И переходим к актуальным вопросам. Такой тут даже вопрос, комментарий, слишком много спеси, откуда у россиян имперское величие, почему при Горбачеве величие не помогло сохранить Советский Союз. Наверное, просто не совсем слышат люди то, что вы говорите. Ну, я не очень понимаю, что такое спесь, да, как бы, да, я вам говорю о реальных вещах, откуда столько имперского величия, знаете откуда, из тысячелетней истории, представляете? Вот я могу сказать, когда, значит, мне рассказывают про то, что Россия как бы какая-то неудачная страна, а назовите мне еще, например, скажем, страны, которые имеют более чем тысячелетнюю историю государственности, которые остаются на этой мировой арене. Вы наберете, ну, от силы как бы, да, пальцев одной руки, может быть, у вас хватит там, да, и не более того. Вот на самом деле дееспособность и эффективность исторического проекта проверяется временем, проверяется испытаниями. Российская государственность прошла через такое огромное количество тяжелейших испытаний и не просто осталась, так сказать, да, на исторической арене, но играет на ней ключевую роль, что она вполне может называть себя очень успешным, удачным историческим проектом. Но можете называть это имперской спесью, можете еще как-нибудь, но это реально факт. Вот если США просуществует больше тысячи лет, да, наверное, можно будет и про них что-нибудь такое сказать. А у меня в этом смысле обратный вопрос. А вот скажите, откуда такая имперская спесь у США? Страна-подросток по историческим, так сказать, меркам, там, да, 200 лет с небольшим. Вот у них откуда эта имперская спесь? И почему этой имперской спеси не было, например, скажем, в начале 20 века? И почему, так сказать, да, она появилась сейчас и так далее, и так далее. Да? Поэтому здесь вопрос об имперской спеси как раз как бы, да, можно развернуть в другую сторону. Я вам больше что скажу. А откуда такая немотивированная спесь у государства под названием Украина? У нее-то откуда она выросла? Из какого места? На основании каких таких исторических фактов, доказательств, так сказать, и прочего чего? У этого откуда? Или у некоторых других постсоветских государств, которых и на карте-то никогда не было до того, как дедушка Ленин не нарезал им всякие разные границы в пределах СССР. У них вот это откуда? Ни на чем не основанное, ни на что вообще не опирающееся. Вот в чем, так сказать, вопрос. А у России как раз оснований ВОЗ и маленькая тележка. А Горбачеву как раз не хватило национального самосознания, как бы, да, и ощущения масштабности проекта. Поэтому, как бы, да, этот фактор не сработал. Сейчас мы сделаем короткий перерыв, буквально несколько секунд он займет, ну а потом у нас еще есть целых 8 минут на то, чтобы продолжить отвечать на вопрос. Вести ФМ. По поводу истории США, вы знаете, в начале 90-х годов у меня здесь в Москве были приятели из Америки, молодые тоже студенты приезжали сюда для того, чтобы учить людей английскому языку. И вот они говорили: «Саша, как круто, слушайте, у вас такой же в Москве зоопарк практически по возрасту, как наша страна». Да, Большой театр старше США, кто не в курсе. Большой театр старше США. А Большой театр вообще далеко не самая, так сказать, старинная постройка в городе Москве, как бы на территории Российской Федерации. Вот, собственно, и все. Поэтому все эти вещи объясняются очень неплохо. И, кстати, насчет, опять же, спеси. Слушайте, мы подарили огромному количеству, так сказать, народов государственность. Мы просто отдали, как бы, да, наши, так сказать, территории, ресурсы и прочее, прочее. Я считаю это ошибкой, но это был шаг навстречу. О какой спеси вы говорите? Мы готовы были к тому, чтобы выстроить отношения в мире по-новому. А вот Запада, западная спесь, спесь Запада, как раз не дала ему, значит, возможности, ни ума, ни сердца у них не хватило, ни души для того, чтобы понять, что речь идет не об их победе, а о нашем, так сказать, шаге навстречу. Они просто тупо воспользовались всем тем, что мы вот так вот простодушно им отдали. А теперь, да, приходится, так сказать, да, ожесточенно, так сказать, конфликтовать, потому что им сколько ни отдай, все будет мало. Вот и после этого и подумайте, у кого реально есть спесь, а у кого нет. Ну, тут еще много можно сказать. Я думаю, что не стоит даже продолжать. Я под конец найду очень милый вопрос. Тут был, я тоже пролистал его, сейчас пока другой. По поводу вот недавнего конфликта с отравлением. И тут пишет наш слушатель, что я бы вообще приезжих из ближнего зарубежья до готовки еды не допускал. У меня была такая забавная история. В Токио, был я в Токио, вообще много где был по миру. В Штатах, правда, не был, вот это вот единственное. Вот, и пошли попробовать настоящие японские суши. Приходим туда, заказываем, что-то там по-английски говорим, а потом нам товарищ говорит, а может, давайте по-русски уж, если... Вот, и потом мы спрашиваем его, откуда, он говорит, я из Таджикистана, ну и вот, в общем, мы, конечно, расстроились, потому что суши, которые готовят, ну, представитель гражданина Таджикистана, и в Москве можно попробовать, вот, пока не поговорили с местными, они говорят, да вы что, это же очень круто на самом деле, потому что у нас в стране занять иностранец может рабочее место, только если он на голову выше всех местных. Иначе ему вообще не дадут. Там очень строгая политика по отношению к иностранцам. Они приглашаются на рабочие места, где дефицит кадров есть, и таких рабочих мест немного. Либо они должны быть прямо вот очень-очень высоки. Вот. Я думаю, что тут скорее даже многое зависит от подхода. Такие запреты устанавливать, ну, только от бессилия, может. Проблема не в конкретных людях, да, проблема в системе отбора раз. В принципе, ведение бизнеса людьми, так сказать, два, потому что если для них, как бы, ну, прибыль это важнее всего, а на все остальное наплевать, как бы, да, то им кого не поставь, все будет плохо. И третье, еще раз говорю, так сказать, да, надо признать, что потребность в трудовых мигрантах она существует. Вопрос в том, какая система работает с точки зрения миграционной политики, каковы подходы. Контролируете, не контролируете. Надо, не надо, так сказать. Да. Действительно качественные специалисты или вообще непонятно кто, да. Наша проблема состоит в том, что концепция, стратегия этой политики, она как бы, ну, достаточно спорная, как минимум, а на мой взгляд вообще неэффективная. Она как раз способствует максимальному развитию каких-то негативных явлений, да. А вот Япония, там, да, так сказать, у нас вот про Эмираты, там, например, вспоминали тоже по поводу системы, да, где вообще большая часть работающих – это трудовые мигранты из других стран. Но вопрос контроля, отбора и управления ситуацией. Вот это мы должны взять в свои руки. А там уже как бы дальше посмотрим. Ну и плюс ко всему, все-таки стратегическая цель – это выход из любой внешней зависимости. Любая критически важная внешняя зависимость – это ваша уязвимость. Вот если так вкратце все, потому что я и так на эту тему довольно много всегда говорю. Ну и тут вот не могу найти вопрос, то ведь я по памяти, тут основная часть внучка сейчас будет поступать, и вот... Стоит ли ей пойти на политолога? Бабушка спрашивает. Я думаю, нет. Вот, если кратко, да, тем более внучка, вот, почему, объясняю. На мой взгляд, во-первых, надо этим искренне интересоваться. Вот надо, чтобы вам просто было это интересно. То есть, если вы просто хотите выбрать какую-то модную профессию, то выберите какую-нибудь другую. Потому что если вас это реально не интересует, если вас это не занимает, если вы не очень понимаете, так сказать, какое-то направление своего там движения, я боюсь, что для вас это в итоге диплом с обозначением там политолога, он ничего значит не будет. Вот, скажем, там, ну, опять, не хочу там много о себе говорить, но тем не менее, да, условно говоря, после школы, как бы, да, 10 лет я там находился в военной системе, 2 года срочной службы в армии, еще 8 лет военно-воздушной воздушной инженерной академии Жуковского. Это дало мне достаточно там, ну, опять же, там и по стране, и все остальное, там дало, так сказать, достаточно богатый опыт. В это же время, как бы, для себя я понял, кстати, если бы вообще не началась бы разруха 90-х, может быть, я там бы остался. Но меня в том числе всегда интересовала политика, и еще в те времена я понял, что постсоветское пространство — это там, где будет решаться судьба России. Вот хотите верить, хотите нет, в 90-х годах, как бы, я уже этим начал заниматься совершенно осознанно, хотя мне там часто говорили, зачем тебе это постсоветское пространство, это все неинтересно, и так далее, и так далее. А мне интересно, а я понимал, что как бы это важно. Если у вас вот такого понимания, такого устремления к этому нету, а просто вы перебираете модные названия, то лучше этого не делать. Первое. Второе, как бы, да, трудоустройство. Да, на самом деле, как бы, да, вот действительно успешный, там, удачный, там, относительно, так сказать, известный политолог – это редкость. Посмотрите, какое количество людей с дипломом политологов выпускаются, и какое количество, так сказать, реально находит себе работу по профессии. Там... Это, наверное, можно со спортсменами сравнить, с какими-то чемпионами мира, Олимпийских игр. А сколько людей осталось вот на отборе, на отсеве? Я думаю, что в процентах даже там может быть и больше чемпионов. Я не знаю, да. Это не к тому, что я чемпион, но к тому, что на самом деле дипломов таких большое количество, а людей, которые себя в этой профессии находят и не уходят, их очень немного. Их реально, так сказать, единица. И это сложение большого количества разных всяких обстоятельств. Сможет ли, так сказать, ваша внучка там найти себя? Ну, большой вопрос. И третье, ну, хотите, не хотите, а все-таки это в данном случае, так сказать, все-таки девочка, да, все-таки, так сказать, да, она по-другому, как бы, да, свою жизнь и видит, и будет ее вести. И вот женщин там политологинь, как бы, да, успешных. Я вообще, как бы, ну, я даже не знаю, вот, условно говоря, там, ну, я не могу вам назвать, как бы, этих супер-экспертов. Это вообще, ну, просто такой штучный товар единицы, да. Вот, но самое главное все равно, чтобы ребенок, мне кажется, определился, а что же он хочет. Хотя я согласен, что это, в принципе, тяжело. А в наше время еще тяжелее, потому что мозги очень сильно закомпостированы огромным вот этим валом цветной, разноцветной информации, массовой культуры. И вот, условно говоря, на выходе из школы понять, а что ж я буду делать, а кем же я хочу быть, ну, у многих это вызывает очень серьезные затруднения, и я понимаю, что это непросто. Но поэтому, если вы у меня спрашиваете, ну, опять же, не видя человека, невозможно дать совета. Я бы, честно говоря, не порекомендовал. Ну, там вот от вопроса такое ощущение, что все-таки бабушке больше хочется, чем внучке. И бабушка хочет воспользоваться авторитетным мнением для того, чтобы... Ну вот не получилось в этот раз. Но можно не давать эту программу слушать. Вы честно спросили, я честно ответил, абсолютно честно. Ну что ж, наше время подошло к концу сегодня, и встретимся мы в следующий раз завтра в 11:06 примерно, сразу после выпуска новостей на радио Вести ФМ. Сергей Михеев, спасибо. Железная логика.